Бенгали, сука, Эндали, Кали. На витринах мои цепи, и я должен их забрать. Ювелирка, твою мать, ювелирка, твою мать. За стеклом мои камни, бич, я должен их поймать. Ювелирка, твою мать, ювелирка, твою мать. На витринах мои цепи, и я должен их забрать. Ювелирка, твою мать, ювелирка, твою мать. За стеклом мои камни, бич, я должен их поймать. Ювелирка, твою мать, ювелирка, твою мать. Хэ, золотые зубы, улыбаясь, 32 больной отряд перевезет тонировать. Как в песке еще алмаз, это мой золотой клондайк. Не вижу света, а тигар. Уже третий ночи час, я включаю третий глаз, чтобы увидеть, кто продаст мой зад за 30 серебр. На витринах мои цепи, и я должен их забрать. Ювелирка, твою мать, ювелирка, твою мать. За стеклом мои камни, бич, я должен их поймать. Ювелирка, твою мать, ювелирка, твою мать. На витринах мои цепи, голик, свежий ролик, похуй на цену, пуля в патроник, веду себя, будто бы молодой Монтана Тони. Эй, я брюлик и голик, я брюлик и голик. На витринах мои цепи, и я должен их забрать. Ювелирка, твою мать, ювелирка, твою мать. За стеклом мои камни, бич, я должен их поймать. Ювелирка, твою мать, ювелирка, твою мать. Выхода находит меня сам. Для тебя не видим, я бегу по небесам. Это золото течет у меня по зубам. Ведь пальцы клан, где мой клан. Я обешен, буду flavor flav. Глаза, шкуру едят мой сплав. Сука, палец не на цепь, но я не дам ей пап. Без льга мне леденее, кладу сука покинав. Я проснувшись, я ее надену, эй. Трачу бабло, но не время, эй. Пока ли разоплачет демон. Тени стекают по стенам, еще одна лям, чтоб покупать. Ювелирка, твою мать. Сорвал бирку, камни, льдинки. Siemens, нахуй так сиять. Я им это не по зубам. Им это не по зубам. И я это знаю, потому я на них так сияю. Они мне, но только не я им, эй. Моя сука в белье Кельвин Кляйн. Я снова где-то не вменяем, эй. Смотри, как я на них сияю. Слушай.